18 июня 1942. Выстрелы стали глуше. Фронт, по-видимому, удалился значительно. Взводный ушел вместе с командиром роты выбирать новую позицию для рытья окопов, где-то впереди прежней. Кормить со вчерашнего дня стали нас лучше. Появилось консервированное мясо в супе. Хотелось бы полакомиться хлебом свеженьким, ведь я так давно не ел хлеба, одни сухари. Табак вчера выдали нам. Это хорошо, что я не курю. С санинструктором договорился обменять его на молоко. Он извинился передо мной и дал мне чернильницу, не выливалку, загладив свою вину. Ну, а сейчас лягу отдыхать. Все спят, только я один бодрствую. Вечером на новой позиции. Рою совместно со вторым отделением землянку окоп для батальонного миномета. Нам, как об этом сообщил младший лейтенант Егоренко, наш комзвода, ротным минометом землянки уже вырыты впереди стоящими подразделениями, которые, хотя еще ничего не знают, будут переброшены вперед для занятий и подготовки новых позиций. Какое разочарование ожидает их! Сегодня к вечеру мошкара опять появилась. Она не дает вольно вдохнуть, широко раскрыть глаза и рот. Она лазит по всему телу и ест его, пьет кровь, страшно действуя на нервы. Я давлю, отгоняю и убегаю от этих надоедливых мошек, но, увы, борьба моя безрезультатна. Писать приходится, зажмурив глаза, полузатаив дыхание и беспрерывно мотая головой. Землянка уже готова. Теперь остается только накрыть ее сверху от дождя и от прочих шуток природы. Только что здесь пролетал вражеский самолет. Он имеет какую-то странную форму. На хвосте у него прикреплена прямоугольная фигура, предназначенная неизвестно для чего. Он делал два залета, но под огнем зениток и прочих небесных трещоток улетел. Я думаю, что он еще вернется, ибо он слишком настойчиво стремился к ему ведомой цели, не страшась выстрелов, рвущихся рядом снарядов. Принесли ужин. Надо подкрепиться после работы. Потом, если скоро не стемнеет, стану продолжать. После ужина мы, оказывается, находимся в полукольце. С трех сторон от нас на расстоянии не более 30 и не менее 18 километров находится фронт. Только одна сторона, с которой мы пришли, свободна от боев. Окопы мы роем в направлении Изюма. По объяснениям местных жителей, Изюм и Барвенково находятся впереди нас на 18. Слева от нас Купянск, возле которого тоже, по словам людей, ведь газеты радио видеть не приходится, сейчас развернулись ожесточенные бои. Справа, на северо-запад, Харьков, в 120 километрах от нас, не более, и весь фронт харьковский. Только позади нас узенькая полоска территории, свободная от вражеского присутствия и схваток с врагом. Говорят также, что на нашем участке, Изюм, немцев отогнали на 8 километров. Говорили, что нам помогло орудие, называемое «Катюшей», сжигающее все на своем пути. Сегодня болтают другое. Виновником победных событий на данном участке фронта является англо-советский договор и переговоры с ним связанные об открытии второго фронта. Немцы, дескать, испугались и отправляют свои войска во Францию, заменяя их венгерскими и румынскими. Не знаю, чему можно верить, но ясно одно – положение наших войск здесь улучшилось, и стоит ожидать переброски нас вперед, если войска, сражающиеся на фронтах, сейчас будут наступать. Адреса у нас нет пока. Вот уже дня 2-3 не пишу писем. Надоело писать, не имея ответов. Интересно подсчитать, сколько писем я написал за период службы в армии. Жалко, что я не вел счета. Теперь буду. Интересно также, сколько писем получили мои адресаты, а также получили ли дома, в Ессентуках, мою посылку из Майкопа и фотокарточки, посланные из Новороссийска доплатными письмами. июня 1942. Волнует меня вопрос, где сейчас папа? Не призван ли он в армию? Где дядя Люся, Сеня и дядя Исаак? И многие другие вопросы необходимо выяснить мне, но ответы точно застряли в непролазном болоте отчаяния, тоски и безвыходности положения. Что я могу сделать, чтобы списаться с родными? Ничего, только сидеть, сложа руки. Но сколько так можно ждать? Вчерашний самолет опять визитировал сюда утром, но улетел, нахально покружив, как и раньше, над головой. Под вечер. Страшно испорчен желудок, понос и рвота. Ходил к санинструктору, но его не застал. Еще утром бойцы нашего взвода передали ему о моей болезни. Но он только посоветовал, опять же через бойцов, мне ничего не есть, никакой другой помощи не оказал. Сейчас не знаю, где его искать. Писарю передал 3 письма в Ессентуки. Адрес на всех стрелковой роты, которую мы поддерживаем. Авось дойдут. 20 июня 1942. Здорово я, однако, разохотился писать в армии. Еще никаких особо знаменательных событий не произошло, а полтетради мною исписано. Надо сократить аппетит к писанию. Наконец, сегодня явился санинструктор. Он сказал, что я умышленно отравляю себе желудок в надежде на госпиталь. Сказал, будем лечить на месте дисциплиной. Все бойцы стали говорить, что я много пью воды, и он пригрозил мне трибуналом, если я не прекращу воду пить совершенно. Дал мне выпить слабительного, он ушел. Ходил на двор, однако ничего не получилось. Или желудок настолько укрепился, или опять запор, или же просто вся отработанная пища уже вышла из желудка во время моих сильных поносов. 22 июня 1942. Сегодня год войны между нашей страной и немецко-фашистскими гадами. Эта знаменательная дата совпала сегодня с первым ожесточенным налетом на эти места. Пишу в землянке. Налеты продолжаются и сейчас. Хаустов, мой боец, окончательно растерялся и даже от испуга заболел. У него рвота. Руки трясутся и лицо перекошено. Он сначала пытался скрыть свой страх перед бомбежкой, но теперь, уже не стесняясь, открыто признается мне, что больше терпеть не может, нервы и сердце не выдерживают. Это вчерашний герой, который прошлой ночью матюгался на меня и говорил, что я сырун, при первом же бое наделаю штаны, оставив его погибать в бою. Я положительно теряюсь в желании и стремлении, в мечтах, я бы сказал, образумить этого человека, абсолютно не желающего мне подчиняться, заявляющего мне, хоть ты меня расстреляй сейчас, слушать тебя не буду. Вчера вечером у нас произошел один из повседневных споров, который действует на меня сильнее, чем самый жестокий и опасный бой, какой я только могу себе представить. Какой ты командир? Да ты дурак, ты глупее всякого дурака. 23 июня 1942. Сегодня тоже не прекращаются бомбежки. Только что закончил писать письма маме в Ессентуки, тете Ане и дяде Леве по одному. Позавчера отправил маме письмо. Итого 5. Теперь веду счет им. Сижу в землянке, на рубеже обороны. Хаустов продолжает болеть со вчерашнего дня. Он сильно струсил при налетах и испортил себе желудок. Все приходится делать самому. Вчера пришил себе два сигелька, как их здесь называют, два треугольничка на каждую петлицу, и стал сержантом. Вот чудо! В завтрак приходил к нам боец, в обед сержант, говорили повара, указывая на меня. Хаустов стал миленьким. Я отдал ему свой табак, забочусь о его болезни. А он больше не ругается, лежит или спит, вскрикивая во сне. Санинструктора не нашел нигде, хотя ищу его со вчерашнего дня. Спрашивал комиссара, командира роты, взвода. Командир роты обещал прислать его, но не прислал. Нашему лейтенанту читал отрывки из своего дневника. Было там и о нем. Он с радостью слушал, когда я хвалил его, но дальше были места, где я о нем нехорошо отзывался, и я имел нетактичность прочесть ему это. Он обиделся. Сюда больше не ходит. А парень неплохой, дружить бы с ним я мог. Только какое-то препятствие стоит на пути к дружбе с ним, невидимое, но ощутимое. Иногда оно исчезает, и он говорит со мной тепло и задушевно, как друг, однолетка. Но это бывает редко. По-видимому, я сам виноват в этом. 25 июня 1942. Обстановка здесь сильно изменилась. Сейчас будем уходить из нашего блиндажа землянки, хотя привыкли и уходить не хочется. Но коварный враг угрожает нам с фланга, в то время, как мы приготовились отражать его с фронта. 3 дня враг бомбил окрестные деревушки, оставляя кровавые следы разрушений. 26 июня 1942. Привал. Едем на машине в сторону восхода солнца. Проехали уже свыше 100 километров. По дороге большое количество военных. Все направляются в ту же сторону, что и мы. Или мы в ту же сторону, что и все. Масса машин. Мирные граждане повсеместно эвакуируются. В воздухе гудят высоко-высоко, так что не видно сразу их, вражеские самолеты. Не может быть, чтобы наши войска собрались оставить такую огромную территорию. Столько всего немцам. Войска, вероятно, перебрасывают для подкрепления другого фронта. Только сейчас я представляю себе ясно, из какого ада мы вырвались. Мы находились в мешке, который постепенно закрывался, и пробудь бы на месте этом до нынешнего утра, нам не довелось бы выбраться оттуда. Мы бы были окружены, взяты в плен или перебиты. Впервые издали я увидел действие нашей «Катюши». Она зажигает все на своем пути, ровным рядом поднимая языки пламени и дыма на всей обстреливаемой территории. Ну и «Катюши» здесь не помогли. Больше всего в случившемся виновата вражеская авиация. 3 дня ни на минуту не затихали разрывы бомб, несомые беспрерывными потоками немецких самолетов. Вражеские коршуны налетали волнами по 28 самолетов и подвергали всю землю вокруг огню и дыму. Небо хмурилось от разрывов бомб и шел дождь, не приостановивший, однако, варварских налетов фашистов. В конце 3-го дня немцы сбросили на месте полуразрушенной ими деревни с правого фланга наших позиций парашютный десант автоматчиков, который бил в спину нашим войскам, находящимся на передовой. В штабе батальона заинтересовались причиной выстрелов, перестрелки в селе, и комиссар роты сказал о необходимости выслать разведку, чтобы узнать, что там происходит.